Я последний. Командир штурмовой группы с позывным «Бруклин» из укрытия в ТР-4 рассматривал рубеж предстоящей атаки. Примечание. ТР-4. Труба разведчика с четырехкратным увеличением. Уткнувшись в полуразрушенный кирпичный забор частного дома, стояла подбитая БМП-2 соседнего подразделения, которая частично скрывала позиции врага. Они вчера уже пытались взять опорник врага, но БМП получила два попадания из РПГ. Парням пришлось отойти. Экипаж БМП погиб от стрелкового огня противника при эвакуации из подбитой машины. Неизвестной оставалась только судьба механика водителя. Облетая коптером место боя, у боевой машины было замечено только два тела. «Тубус, ответь Бруклину». «На приеме». «Начинайте работу по намеченным координатам. Работаешь до команды завеса. Птица в небе. Подкорректируешь». «Принято, конец». Через пять минут на позиции врага безостановочно начали сыпаться 120-е мины. «Пошли». Две штурмовые четверки с белыми повязками и быстрыми перебежками через развалины домов начали сближаться с опорником противника. Двигаясь у БМП, Бруклин, сильно рискуя, заглянул на место механика-водителя. Его там не было. Рядом с машиной лежало два трупа других членов экипажа. «Потерпите, братишки, скоро вас вывезем». Подобравшись на дистанцию, когда осколки минометных мин уже били в единственную оставшуюся стену дома, которая укрывала штурмовиков от глаз противника, Бруклин дал команду минометчикам «Завеса». Дымовые мины скрыли группу от возможного флангового огня противника соседней улицы. Группа пошла на штурм. В траншею полетели гранаты. Враг не успел прийти в себя от минометного обстрела и вяло огрызался из автоматов. Один пытался отбрасываться гранатами, но был уничтожен очередью из автомата, уже ворвавшегося в траншею штурмовика. На позиции осталось шесть тел погибших укропов. «Птица, что наблюдаешь?» «На связи, птица. Трое вглубь двора отступили по ходам сообщения. Видимо, раненые. В подвал забежали. Рядом больше никого. Работай, Бруклин, я осматриваюсь». Три штурмовика и Бруклин расположились у входа в подвал. Остальные заняли позиции для отражения возможной контратаки врага. «Эй, ушлепки! Сдаваться собираетесь?» Бруклин деловито разгибал усики гранаты. В ответ последовала длинная автоматная очередь из подвала. Осколком кирпича Бруклину поцарапало щеку. «Суки!» Граната полетела в подвал, а за ней еще две. Отработав вглубь подвала из автоматов, бойцы аккуратно зашли вниз. «Я последний. Сдаюсь. Не убивайте, пожалуйста». Раненый лейтенант ВСУ лежал под телом погибшего побратима. Ранения оказались смертельными. Враг не дожил даже до эвакуации из подвала. Найденный у него ПМ перекочевал к одному из штурмовиков. «Командир, подойди сюда». Рядом с подвалом у разрушенного дома бойцы откидывали куски кирпича, под которым находилось тело в пиксельном промасленном камуфляже. Руки и глаза были связаны желтым скотчем. Нога перетянута жгутом эсмарха. Голова прострелена. Стреляли в затылок. Судя по входному и выходному ранению, из пистолета. «Хворост, ответь Бруклину». «На приеме». «Подтягивайтесь на позицию. Мы ее взяли. Механика твоего тоже нашли. 200-й». «Принял». «Туман. 13 ноября 2022 года».